«Сейчас, сейчас мы это исправим», — заторопился ученый. «Только Богом прошу, ведите себя тихо и не кричите. Ведь правду, которую вы желаете узнать, можно исследовать и в тишине». Сгорбленный, съежившийся под бременем лет, но все же проворный, астролог поспешно отступил от окошка, чтобы отпереть дверь. Петр вошел в маленькую комнату, откуда на деревянную галерею второго этажа вела крутая лесенка с конусообразными балясинами, и со вздохом облегчения, опустившись на стул с кожаным сиденьем, протянул свои длинные ноги в запыленных ботфортах под квадратный дубовый стол, на котором стояла старая астролябия, пострадавшая от времени и частого пользования. «Смею ли спросить, с кем имею честь?» — спросил Кеплер, устремляя на Петра внимательный взор. Молодая живость и проницательность его глаз, подчеркнутые чистотой белка, составляли контраст пергаментной сухости лица. Мелкими шаркающими шажками он приблизился к Петру, слегка склоняя голову то к правому, то к левому плечу, будто собирался писать с него портрет. «Этого я вам не скажу», — ответил Петр, «потому что, если бы вы знали, кто я, то могли бы и без помощи звезд угадать кое-что из того, что меня ждет в жизни». «И не надо», — отозвался маг, скромно присев на краешек стула. «Мне не к чему знать, кто вы. Мне достаточно знать, кем вы не можете быть». «Не понял. Кем я не могу быть?» «Вы не можете быть таким вульгарным, шумным и заносчивым солдафоном, за которого Бог весть почему себя выдаете. Вы вовсе не дурак и не грубиян, сударь, и потому, хотя вы сами этому противитесь, вы мне довольно симпатичны. В вашей натуре было бы гораздо ближе вежливо исполнить мою просьбу соблюдать тишину и деликатность, ибо робость моя согласуется с моим подчиненным положением скромного чтеца по звездам, всего лишь открывателя законов движения планет вокруг Солнца. Эту свою просьбу я уже выразил, набросав солому перед домом и обернув тряпкой дверной молоток. Вам куда более подобало бы деликатно воспользоваться таким образом устроенным молотком, а не барабанить нахально кулаком в дверь. Нет-нет, вы вовсе не наглец, вы только притворяетесь им. Вижу у вас, напротив, что-то юношески чистое, если употреблять эти слова в их идеальном значении. Ибо и юноши бывают, выражаясь немецкой непосредственностью, большими свиньями. Прошу не считать мои слова лестью. Сами понимаете, у меня нет ни малейших оснований курить вам фимиам. Если бы я не занимался точной наукой, а был бы, как большинство моих так называемых коллег, шарлатаном, то по первому поверхностному взгляду на вашу внешность я пришел бы к выводу, что, хотя на вид вам едва ли 30, вы дарите нашу землю своим присутствием уже 34 или 35 лет. 32, перебил его Петр. 3 года я прожил под землей. Ученый отвечал ему улыбкой, обнажив вурдалачьи клыки, невольную страховидность которых усиливала проницательность его темно-карих, почти совсем черных глаз. «Будь я шарлатаном, как некоторые, называть которых не хочу, причем не из деликатности, а просто потому, что боюсь, ибо чем подлее человек, тем длиннее у него руки, тем больше его власть и влияние, я бы заявил, что знаю о 3 годах, проведенных вами в подземелье. Но так как я не шарлатан, а серьезный исследователь, что, несомненно, служит мне к чести, хотя и не к материальной пользе, то признаюсь вам, что подробность вашей жизни, только что вами мне сообщенная, для меня новость, ибо на вашем виде это никак не сказалось. Зато по вас тем яснее видно, что родились вы под знаком Сатурна в созвездии Льва».